Окони уже минули Косогор, и их тени странно переломились и тащились по снежному полю, точно с вывихнутыми ногами. Петр вернулся к Кокареву. Ранним вечером поезд приблизился к Двинску. Солдаты вышли из купе. До сих пор они никак не проявляли себя и встали у выхода из вагона. «А вот теперь пойду и потребую», — сказал Петр Кокареву. «Петр Дорофеевич, не хочу вас отговаривать, но, может быть...» Кокарев отстегнул карман гимнастерки, отстегнул и вновь застегнул, и Петр увидел близко у самых глаз руку Кокарева. Красные пальцы с неестественно короткими ногтями, заусенцы на безымянном и лиловым ногтем на указательном. Видно след молотка, который опустился на палец ненароком. Типично мальчишескую руку. «Нет, пойду я», — коротко бросил Петр. Кокарев поднес ко рту руку, торопливо откусил заусенцу и, взглянув на палец, зажал и спрятал. Палец был в крови. Петр подошел к офицеру. Он стоял у окна и медленно, с видимым удовольствием, расчесывал волосы. Они у него, что вороново крыло, сизо-черные, блестящие. Закончив расчесывать волосы, офицер принялся приглаживать их. Белые ладони мягко обнимали голову. «Мы сумеем вручить наш пакет здесь?» Офицер продолжал приглаживать волосы. «Не знаю». Поезд стоял в доброй сотне сажений от вокзала. Между поездом и вокзалом пустые пути, полузанесенные снегом. Кажется, прежде чем закатиться за горизонт, солнце остановилось над землей. Петр надел пальто, шапку. «На вокзале есть телефон?» Офицер все еще смотрел в окно. «Не знаю». Петр пошел к выходу. «Вас не пустят», — коротко бросил офицер, впервые в голосе прозвучало раздражение. Петр спрыгнул на снег. «Офицер сейчас над ним. Я буду стрелять». Но Петр уже зашагал по рельсам. Какой-то миг тишины, миг раздумья, потом голос офицера. «Еще раз предупреждаю, вернитесь». Петр продолжал идти. Только слышно, как хрустит под ногами снег, затянутый литком. Днем подтаяло, да и по рельсам передвигается тень. Петр считал. Раз, два, три. Надо отсчитать 3 секунды. Если выстрела не будет, можно идти хоть до Минска. Спина стала чуткой, будто ее немилосердно обожгло. Странное дело. Но спина обрела способность ощущать и холодное дыхание снега, и кроткое прикосновение февральского солнца, неслышного на ущербе, и движение ветра, который нажимал меж лопаток прохладно упругой ладонью. Кокарев стоял в 5 шагах от офицера, спрятав в рукаве браунинг. Офицер крикнул Петру: «Я буду стрелять!» Однако даже не отвел руки к квадратному бедру, к которому точно прибита кобура с маузером. Наверное, кожа на спине офицера стала чуткой не меньше, чем на спине Петра. Позади Петра стоял немец, позади немца — Кокарев. В полночь Гофман принял их в полевом штабе, где-то между Двинском и Брестом. Он сидел у раскрытой печи, в которой давно погас огонь, и грел ноги, обутые в толстые шерстяные носки. «Эти русские болота», — произнес он и указал глазами на окно, будто бы болото лежало у стен дома. «Пропали ноги, пропали, не могу ходить». Однако работа в русском отделе германского генерального штаба была для Гофмана не бесполезна. В русском языке он преуспел немало. Не раскрывая конверта, Гофман передал его адъютанту, который стоял тут же. Адъютант взял со стола большие канцелярские ножницы, не без удовольствия сломал сургучные печати, надрезал и ловко выдернул нитку.